Мия. «Опять девайс!» Мия ворчала, как заправская жена. Но надо. Энца дома не удержишь, все равно уедет. Да и ей надо бы. Хорошо, что брат уезжает. Девочки еще маленькие, а вот Лоренцо начал приглядываться, соображать, задавать ненужные вопросы. Ни к чему. Зимой Мия не работала. Заказов на их с дядей услуги не было. Но ведь оставалось все остальное. Оставалась учеба у самых разных специалистов, оставались тренировки, которые Мия теперь бросать-то не хотела. Оставались книги. Джакомо и об этом позаботился. Языки в том числе. Мало ли, куда их занесет. Мало ли, кого закажут. Лучше быть готовыми ко всему, даже к самому неожиданному повороту. Понадобилось же Мии научиться готовить. И на лютне играть тоже пригодилось. Пусть учится. Только вот младших девочек такому обучать не стоит. Зачем Сирене или Джули умение открыть замок без ключа? Нет, не нужно. Джакомо приглядывался к девочкам, но признаков берсеркерства, а случалось такое и у женщин, или, как у Мии, оборотничества, не видел. Самые обычные девочки, в меру бестолковые, в меру домовитые, играют в куклы, плетут косы, разговаривают о мужчинах. Малявки, а туда же. Можно подумать, он не знает, кто из библиотеки романы берет, а потом возвращает. Мия таким не увлекается. Хотя Мия, она и на мужчин-то не смотрит. Так, равнодушно, словно на скульптуры. И это Джакомо не нравилось. Об этом он хотел поговорить с племянницей сегодня. Но начал сообщение о Лоренцо. Скоро корабли опять отправятся на девальс. Что ж, неудивительно, что девушке это не нравилось. Мия, твой брат хочет заработать достаточно денег. Кстати, он тебя подозревает. В чем именно? В торговле собой. За большие деньги. Мия от души фыркнула. Энцо решил, что я куртизанка? Вот болван. Его сбивает с толку, что ты ночуешь дома. Слуг он расспрашивал. Те ответили, что уходишь ты утром, возвращаешься когда в обед, когда вечером, иногда с покупками. Мия сморщила нос. «Мне поговорить с братом?» «Вряд ли он поверит. Я с ним уже поговорил, но...» «И вам, дядя, он тоже не поверит, если решит, что вы...» «Твой сутенёр. Называй вещи своими именами. Так проще». «Но это не подобает благородной Дане». Джакомо фыркнул, узнавая цитату братика. «Я хотел поговорить с тобой именно об этом. С Энцо, кстати, уже поговорили». «Да? И о чем? «Мия, ты хочешь замуж?» «Нет». Ответ последовал мгновенно. И, кстати, сильно порадовал Джакомо. Мия явно не врала, так врать не получится ни у кого. «Нет, это хорошо. А ты до конца дней своих намерена прожить девушкой?» Мия прищурилась. «Не знаю, дядя. Это важно?» Энца сводили в бордель. Глядя в стену чуть повыше макушки Мии, сообщил Джакомо. Чтобы он научился правильно обращаться с женщинами, не попал в беду, не подцепил дурную болезнь, да и вообще пора. Мия задумчиво кивнула. «Дядя, я правильно понимаю, что вы предлагаете мне то же самое?» Джакомо даже покраснел. «Ну что за молодежь пошла? Убивать было однозначно проще, а вот обсуждать такие темы, да с собственной племянницей, с молодой девушкой, Даной. Оказывается, некоторые вещи никаким жизненным опытом не вытравишь». Мия фыркнула. «Дядя, вы уверены, что мне это нужно?» «По крайней мере, не будешь паниковать, оказавшись в сложных ситуациях. — буркнул Джакомо, справившись с собой. «Я и так не паниковала у Эданны Вака». С этим спорить было сложно. Джакомо вообще с трудом представлял, что именно может повергнуть в панику его племянницу. Такое чудовище росло, залюбуешься. Рассудительное, спокойное, хладнокровное, циничное. Небось, Пьетро в гробу извертелся. «Я не об этом. Если ты не собираешься замуж, девственность для тебя не принципиальна». «Согласна», — задумалась Мия. «Но вдруг...» «К тому же ты женщина». «Я в курсе, дядя. А у вас есть странная привязанность к первому мужчине, любовь и все такое прочее, что тебе нельзя. Вообще нельзя». Мия кивнула. «Ну да, метаморф. Любой мужчина ее сдаст. Увидит ее способности и побежит в храм с воплем: «Жгите, нечисть! Доказывай потом, что ни креста не боишься, ни серебра». Прабабка хоть бабушку и родила, но не стоит забывать. Она находилась под покровительством Ее Величества. Как уж тогда звали королеву, кто ее знает? И что там сделали, чтобы муж не заподозрил неладного? Да что угодно. У королев власти хватает, могла и с поручением отослать, и еще что придумать. А у Мии такого не будет. Вряд ли какой-то муж потерпит, если его жены месяцами дома не будет. Любовь? А нужна ли Мии эта любовь? Или... Мама тоже говорила, что о замужестве и мечтать не стоит. А если так... «Дядя, я ничего не подцеплю в вашем борделе?» Джакомо качнул головой. «Есть специальные приспособления, чтобы ничего не подцепить. Ими воспользуются». «Допустим, я не забеременею?» «Они и от этого защищают». «Я подумаю, дядя. Или у вас есть какой-то свой интерес?» Джакомо качнул головой. «Не так, чтобы сильный, но сейчас ты и половиной своих способностей пользоваться не можешь». «Разве?» «Потому что девушка. Соблазнить, залезть к кому-то в постель — это ведь не для тебя сейчас». «Мне еще шлюхой быть не хватало». Джакомо сдвинул брови. «Это для работы, а не потому, что зачесалась. Вспомни, Дана... Как же его?» «Доминика Скалла», — напомнила Мия. «Вот, надо было украсть. А ты убила». «Пф, понимаю, ты об этом не жалеешь, но все же, зачем создавать себе лишние трудности?» Мия задумалась, а потом решительно кивнула. «Хорошо. Энца отправится на девальс, а я...» «Я согласна разобраться с этой стороной вопроса. Но только тогда». Джакомо выдохнул. «Уф. Лучше б я кирпичи таскал. Сложно это». Мия пожала плечами. «Сложно? Ну так не заводил бы об этом разговор. Ей-то что?» Мысль о том, что Дана Скалу она убила, не желая ложиться в постель с кем попала, Мия даже не отгоняла. Та просто не пришла в голову. Такой вот прогресс. Около года назад она убила, чтобы не спать с нелюбимым. А сейчас спокойно собирается пойти в бордель и расстаться там с девственностью, чтобы просто узнать, как это и что такое. Ну и не зависеть от своего тела. Спать с кем-то? Почему бы и нет? Ради выполнения задания, да за хорошие деньги. Мия стремительно менялась и не в лучшую сторону. Но кто мог сказать ей об этом? Разве что Дан Джакомо. Только вот это было не в его интересах. Чудовище росло. В столице. Выпить молока с яйцом черного дрозда. Тогда обязательно забеременеешь. Засунуть туда? Да, именно туда. И поглубже, нагретую морковку. И поступать так перед... ну, перед этим самым. А потом уже к мужику в постель. Морковку, понятно, вытащить. И обязательно не на первый раз, ну, на второй и третий так точно, затяжелеешь. Ребёночка хочешь? Так читай молитвы у иконы Божьей Матери. Вот список, дочь моя. И пожертвовать на храм не забудь, а то как же. Примечание. Автору и похлеще советы приходилось и слышать, и читать. Это еще не самое страшное. Конец примечания. За зиму Эдана Франческо перебрала все средства, от церковных до народных. А результат — ноль. Пустота. Ничего. Ни ребенка, ни намека на ребенка. Лунный цикл совпадал с точностью до дня. Какое там, едва не до минуты. А ей-то надо, ей-то важно. Ну откуда, откуда среди лекарей и знахарок столько шарлатанов? Ческа рассчитывала дни по звездам, слушала астрологов, пила снадобья, от которых то понос начинался, то запор, даже... да, даже нагретую морковку засовывала. Той бабке бы ее затолкать до глотки. Результата все равно не было. Оставалось последнее средство. Ну, или еще не совсем последнее. Сегодня Эдана Ческа шла к одной ведьме. Раньше она хоть с ведьмами не связывалась, но тут время идет. Моложе она не становится, а его величество поглядывает с плотоядным интересом. Да не с тем. Ладно, речь шла о постели. Это не страшно. А вот интерес — на колбаску тебя пустить или на котлетки? То есть убрать от сыночка тихо или убрать громко? Знаете, как страшно? Франческе хотелось жить. И она понимала, что лучше беременности ее не защитит ничего. Вот и шла она по темным переулкам. Вот и дрожала от страха. Служанка, которая стучала позади зубами, словно кастаньетами, тоже не добавляла оптимизма. Но Ческа была целеустремленной. Вот и нужный дом. Старый, покосившийся, весь кривой. И окно одно выбито, словно зубья торчат. Страшные, голодные. Ческа решительно постучалась в дверь. Молоточка не было, понятно, но она и ногой постучит, ничего страшного. Медленно, очень медленно и с противным скрипом дверь распахнулась, словно приглашая войти. Или лучше не входить? Темно, страшно. И где-то вдалеке замаячил огонек свечи. Да. За свечку держалась такая корга, что Ческе захотелось тут же удрать подальше. Ведьм такими и рисуют. Вот каноническое, абсолютное. Хоть ты бери и на костер, не ошибешься. Седые космы, желтые клыки, морщины, горб, жутковатые лохмотья. Да это-то что? Самым страшным в ведьме были ее глаза. Черные. Ясные, пронзительные. И Ческа невольно опустила глаза под этим испытующим взором. «Ну, заходи, коль пришла. А девчонку тут оставь. Подождет, не разломится». Служанка задрожала еще сильнее, но Ческе тоже было страшно, так что убежать и отдать Филиппа и все свои привилегии, и место, и... И вообще, не дождетесь. Франческа Велеци решительно шагнула вслед за старой ведьмой, и дверь захлопнулась перед носом, остолбеневшей от ужаса служанки. Старуха шла, не особенно и торопясь. Ворчала что-то себе под нос. Эдана прислушалась. Просто чтобы не оглядываться по сторонам, не дать захлестнуть себя липкому холодному ужасу. Вот паутина с потолка свисает, вот что-то белое мелькнуло. Бррр, жутко, просто жутко. И ходят, и ходят. А чего ходить? Тут делать надо. Яд, понятно, для соперницы прикупить можно. Так потом же самой хуже будет. Ческа только вздохнула. Убийца не вернулся. И по столице прокатилась волна перестановок. Какой там осьминог? Какой там грязный квартал? Ческа и так не знала, каким святым молиться, чтобы миновало, чтобы обошлось. Повезло. Но это один раз. Второго его величество точно не простит. Впору молиться, чтобы с Адриеной и Сиблевран все в порядке было. А то ведь удавят, как кутенка. Намекнули уже. Она поняла. Ей хватит. Вот и комната. Бррр. Если в коридоре было жутковато, то здесь откровенно страшно. Паутина с потолка свисает, шар на столе слабо светится, а в углу... Ой, мамочки, это что, скелет? Ческа дернулась было, но дверь с сильным хлопком закрылась, едва не попав Дане по носу. «Садись, Дана, в ногах-то правды нет». Ведьма опустилась рядом с шаром на стул и положила на него руки. Повинуясь ее жестам, шар засветился чуточку ярче. Ческа рухнула на соседний стул. Неудобный жуть. Хорошо, хоть под ней не развалился, а то бы и на полу оказалось. «Ты, Дана, сюда ручки-то положи. Посмотрим, чего тебе надо». Ведьма смотрела, щурилась. Только вот и Ческе отступать было некуда. Она выдохнула и положила руки на шар. Тот потеплел, рассветился под ее пальцами. Старуха внимательно смотрела, словно и правда там что-то видела. Для самой Франчески все было словно красным маревом затянуто. Она в этом шаре не видела ничего. Наконец ведьма покачала головой. «Любовник у тебя хороший. Даже не любовник. Он-то любит, так? Вот, сердце рядом с тобой вижу. Прямо под каблучком». Ческа кивнула. «Ну, в чем-то так и есть. Он любит, она нет». «Есть у тебя что от него? Кровь, волосы, хоть что-то?» Вообще-то это считалось государственной изменой. Но платок с каплями крови Филиппа у Чески был. Мало ли что. Вот он и перекочевал в цепкие пальцы бабки, которая и набросила его на минуту на шар прямо поверх рук Чески. И свои приложила. Подождала пару секунд, а когда шар полыхнул вовсе уж ярко, сдернула тонкую ткань. Вгляделась. «Соперница есть. Вот она. Рядышком. Только не по любви, а по проклятию, что ли. Любит он только тебя, но и с ней связан. Крепко так. На семье твоего дружка какие проклятия есть?» Ческа пожала плечами. Вот уж чего она не знала, того и не знала. И подозревала, что не стоит. Целее будет. «Не знаю». «Ну и ни к чему тебе. Ты только знаешь, что с тобой он через любовь связан, а с ней через проклятие. Не женится, так и протянет недолго». Ческа прикусила губу. «А снять это как?» Ведьма покрутила шар, подумала пару минут. «Ты никак не снимешь. Знаю, что ты хочешь. Соперницу убрать, а ребеночка любовнику родить, верно?» «Верно. Не получится». Ческа не смогла сдержать вздоха разочарования. «Но почему? Что не так?» «В тебе-то все так. От любого другого мужика рожай хуже не будет. А от этого никак не получится. Вот у него черная птица над головой. С кем бы ни лег, детей не будет». «А от неё?» «От нее будут. У нее и крылья за спиной. Вот, вижу». Так это она его прокляла? Убила бы гадину мелкую. Ческа даже дернулась, но остановил скрипучий ведьминский смех. Она? Да тому проклятию уж лет 100. И проклинала не твоя соперница, это точно. Такие сейчас к нам не приходят. Высокий род. Не слышала, Дана? Нет. Ну так послушай. Высокий род — это не Даны и не короли. Они были другими. Нечисть? Заинтересовалась Ческа. Тьфу, дура! Даже сплюнула бабка. Какая такая нечисть? Иные, сказано же тебе. Иные! Франческа на дуру даже не обиделась. Какие уж тут обиды. В чем иные-то? Летать, что ли, могли? Старуха задумчиво смотрела в шар, поворачивала его то так, то этак, и Ческе казалось, что внутри шара валом мареве летит, бьет крыльями из последних сил громадная черная птица. И летать, и не только летать. Они были... Говорят, что прежде Евы для Адама Бог создал Лилит. Слышала о такой? Ческа кивнула. Библию она всяко читала, ну и слышала. Грех. И ночная демоница. Дура. Какой же грех, когда она такое же творение Господне, как и Адам, и Ева? Или ты его замыслы постичь хочешь? Нет. То-то и оно. Говорят, от Евы пошло колено человеческое, а от Лилит — колено иное. А поскольку сначала была создана Лилит, а потом Ева, то и дети Лилит считаются старше. Высокий род. Франческа вспомнила Адриену. Вспомнила яркие синие глаза, черные волосы, вспомнила ее взгляд. Высокий род? Да, это ей подходило. При всей ненависти Франческе многое приходилось играть, над многим она работала. Адриена же просто была. Вот. Они плоть от плоти и суть от сути этой земли. И земля приняла и полюбила их. А за что Лилит изгнали? Есть и такая версия. Она не хотела подчиняться. Она хотела свободы и дорого заплатила за это. Адам остался с Евой и до конца дней тосковал о той, которая ушла за горизонт и увела за собой своих детей. Детей? Точно никто и ничего не знает. Но по преданиям, ее потомки ушли туда, где нет ни дня, ни ночи. Ушли, чтобы стать свободными. И Бог не покарал их? За что? Он создал людей по своему образу и подобию. За что тут карать? Все в них и в нас — это Он. Ческе было откровенно жутко. Стоило кому-то услышать эти речи. Костер. А до того еще и пытка. Но она молчала и слушала. Это было давно. И ушло. Говорят, еще дети Лилит потом возвращались к нам. Лечить, учить, помогать. Долг старших. Люди не принимали их, и они опять уходили. А кто-то оставался. «Оставался», — шепнула Ческа. «Именно. И могли они иметь детей с обычными людьми, и были у них внуки и правнуки». «Она? Так она...» «Кровь от крови. Не сама, но явно кровь. Не знаю, что там случилось в давние времена, но вижу ясно. На роду твоего любимого проклятие». И наложено оно кем-то из высокого рода. «И что теперь?» «Да помрет твой любимый», — хмыкнула бабка. «Помрет, рано или поздно». «А если на той второй не женится? И дети у него только от нее могут быть. Все остальные...» «Сделать тебе ребенка он может, но ты ж его и похоронишь». Ребенка, понятно, не мужика. Ческа поежилась. Вот уж чего ей не хотелось, так это своих детей хоронить. Дети — это инвестиция. Сначала ты 9 месяцев их носишь, портишь фигуру, потом они долго растут, и еще неизвестно, какими вырастут и сможешь ли ты их выгодно пристроить. А тут сразу. Ты будешь выкладываться, а пользы не будет. Вообще. Помрет ребенок и точка. А раз так, стоит ли портить себе фигуру и тратить время? Нет, не стоит. Родить от кого-то другого? А получится? Ладно, допустим, она кого-то найдет. Не от конюха же рожать. Но дальше-то как? Ребенок ведь растет и будет похож на мать, допустим. А если на отца? Бабка словно ее мысли прочитала. От другого родить хочешь? А это возможно? Смотря что потом будет. Слышала, может, слово есть сила? Нет. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Слышать ведьму, которая цитировала Евангелие от Иоанна, было попросту дико. Даже и страшно как-то. Ческу аж передёрнуло. Я... Ну как? Ты же не скажешь, что ребенок этот от другого мужика, верно? Ты скажешь, что он от твоего... любовника. В этом и весь смысл, кивнула Ческа. То-то же. И он сына там или дочку признает своей кровью. И... Правильно понимаешь, им и усыновлять никого нельзя, потому как в их роду останутся. Не просто имя примут, род примут, семью, кровь, ну и проклятие на весь род. Ческа вздрогнула. Безвыходно? Ну, почему же? Вот от той он детей иметь может, и проклятие будет снято. «И она наверняка об этом знает», — процедила Ческа, вспоминая кое-какие моменты жизни. «Я в этом уверена». «Ты ко мне пришла узнать правду. Я тебе сказала все честно. А что сказанное не нравится, ну так врать я тебе и не буду. Ты мне не за то платишь». Франческа вздохнула. «Я понимаю. И выхода никакого нет?» «Дети появятся, проклятие уйдет. А уж кто будет тех детей воспитывать?» — хитро поглядела бабка. «Или можно новых нарожать?» Франческа задумалась. «Допустим, только допустим, что мой мужчина женится на этой. Она рожает и умирает при родах?» «Такое бывает. А потом умирает и ее ребенок?» «Умрут и все остальные. Те, кто к их смерти был причастен, уж всяко. Это высокий род». Ческа в ярости топнула ногой. «Она вообще, что ли, бессмертная?» «Нет. Убивали и не таких. Да вот тебе и пример. Да и Ирвлинов тут сибелины были». Бабка ухмылялась вовсе уж ехидно. «Говорят, первый из Ирвлинов и заказал, чтобы последнему королю в спину ударили». «И?» «Убийца и 5 минут не прожил. Говорят, сгнил заживо несчастный». «Господи помилуй», — перекрестилась Ческа. «Вот этого ей точно не хотелось». «Он-то помилует. А вот кровь... Тут же еще как. Они старшие». «Что случается с братоубийцами, знаешь? С теми, кто на старшего в роду руку поднял?» Ческу окончательно затрясло. «Я не хочу». «Понятное дело, не хочешь. Но выход у тебя только один, чтобы жить спокойно. Пусть твой, этот, женится. Пусть сделает детей. Лучше 2-3. А потом... Ты ж не дура». Найдешь и что, и как сделать, и чьими руками?» Франческа кивнула. «Наверное, найду». «Ну а коли так, иди себе. Деньги на пол положи, не на стол, поняла?» Франческа медленно отстегнула от пояса тяжелый мешочек, положила его на пол. «Я могу...» «Если хочешь, чтобы он к тебе не охладел, ну, приходи. Составлю напиток, будет у него только с тобой счастье». «А...» «И с ней. Но там узел завязан, не мне его и развязывать». Франческа подумала пару минут. «Вообще, если вспомнить кое-что...» «А если жертву принести или что-то такое?» Ведьма издевательски захохотала. «Что-то, кто-то, как-то. Ты, дура, с высоким родом справиться хочешь? Жизнь недорога». Ческа вспыхнула от гнева. «Я...» «Да пойми ты...» Устало сказала ведьма, убирая руки с шара, отчего в помещении стало значительно темнее и неуютнее. «С ними тягаться нельзя. Только того и добьешься, что на тебя переползет. Вот есть два рода. Есть цепь между ними, есть способ ту цепь разрубить. И не надо в это никак лезть. Судя по тому, что я видела, там уже все. Ладно, не предрешено, но все ведь согласны?» «Согласны», — кивнула Эдана. «То-то же. Все поняли, приняли, решили. Остается только ждать. Если чего другого захочешь, приворожить там или отворот сделать, я тебе помогу. Даже возьму поменьше. Но в дела высокого рода не суйся. Это как двухлетнему ребенку с десятилетним драться. Кто проиграет?» «Вот». Ческа злобно зашипела. «Ничего, ничего нельзя сделать!» «Я сказала, а ты услышала». Франческа медленно кивнула. «Хорошо, я поняла и услышала. Могу я еще прийти?» «Можешь». Эдана кивнула и вышла из комнаты, не прощаясь. Старуха несколько секунд сидела молча. Потом подобрала с пола мешочек, сунула его в карман, накинула на хрустальный шар тяжелую шаль и вышла из комнаты. Коридор, поворот, и вот она входит в большую светлую комнату. Правда, симпатичнее она от этого не стала, разве что наоборот. Свет подчеркнул и горб, и морщины, и прочие уродства. И стало ясно, что ведьма-то настоящая. Неподдельная. Вот какая есть, такая и осталась. Мужчину, который сидел в кресле с высокой спинкой, это не смутило. «Было?» «А то ж. И была, и ушла уже. Денег оставила, год кормиться хватит». «Деньги ты себе оставь. А мне... Она еще придет?» «Придет. Никуда не денется». «Вот и хорошо. Ты ей мази или напитки какие дай, только чтобы не потравить никого». «Это запросто, Дан. Есть такие, чтобы любовный аппетит возбудить». «Вот, пусть возбуждает. Главное, чтобы не передавило». «На мессу ее проведи, что ли?» Старуха качнула головой. «Ей пока не нужно. Да и рано. Это через полгода, год. Вот и пускай. Мне торопиться некуда, ей тоже. Пока ее соперница подрастет, еще года три пройти должно». «Три года?» «Да, договор до 17 лет девку не трогать. Так что еще 3 года. А что?» «Ничего, Дан», — махнула рукой старуха. «Только и того, что время есть». Мужчина поглядел на нее с подозрением, но промолчал. Встал из кресла, попрощался. Ведьма дождалась, когда за ним закрылась дверь, и упала в кресло сама. Рассмеялась. Горько, недобро. 3 года еще. 3 года. И такая сила. Продолжая смеяться, она достала из-под кресла порошок, зачерпнула из свертка ногтем белую пыль, высыпала на тыльную сторону кисти и глубоко вдохнула. Закашлялась, потом открыла заслезившиеся глаза. 3 года. Идиоты. Против такого замышлять. Она же вас всех сметет, как в силу войдет. А я на это смотреть буду и любоваться. Смех перешел в хриплый каркающий кашель. 3 года. Если доживу. Вот с доживанием были большие проблемы. Но об этом пока никто не должен знать. Всему свое время. Всему. В том числе и смерти. Только вот чьей?